Глава 22. Лось выскочил на обрыв, взвился на дыбы, попятился от пропасти и, ловко повернувшись, умчался в тайгу. Тогда на обрыве появился бурундук, потер лапками мордочку и пронзительно свистнул. На его свист отозвалась кедровка. Откуда-то выпорхнул, похожий на красное яблоко, снегирь. Свист бурундука, стрекотание кедровки, попискивание снегиря только усилили таежное безмолвие. Тайга обеспамятовала в глубокой белой спячке, и не этим слабым голосам дано было стряхнуть с нее оцепенение. Тишина достигла такого предела, когда становится страшно. И вдруг лиственницы вздрогнули и закачались. С них посыпался снег. Бурундук заметался в сугробах. Красный снегирь исчез за обрывом. В глубине тайги возник холодный торжествующий гул. Он прокатился над сопками, ударил по сугробам и погас. Тайга отозвалась на эхо осторожным ворчанием. Эхо, слабо перекатываясь, ушло в ущелье. Холодный торжествующий гул возник снова, окреп, стал плотным и тяжелым. Казалось, что-то сильное, неумолимое, хотя еще и невидимое, надвигалось на тайгу. К этому твердому решительному грохоту присоединился стон падающих деревьев, треск разрываемых кустарников, скрипение морозного снега. В прозрачном воздухе появился острый, густой, несвойственный тайге запах. Через заснеженную тайгу двигался бульдозер, подрезая и отбрасывая в стороны кустарники. Мерзлые прутья с хрустом ломались, корни трещали, обледенелые комья снега шуршали. Бульдозер остановился перед старой лиственницей, уходящей своей вершиной в заснеженное небо. Огромное, сильное, красивое дерево казалось несокрушимым. Яков Филин соскользнул с бульдозерного сиденья и с топором направился к лиственнице. Смачно покряков, подрубил ствол, зычно скомандовал: «Давай, Петрович, а ну-ка ее, а ну!» Александр Петраков включил газ, приподнял массивный нож бульдозера, и машина поползла на лиственницу. Нож уперся в ствол и всей своей чудовищной силой надавил на дерево. Лиственница затрепетала, затрещала, но не поддалась. Сквозь рев мотора и скрежет гусениц было слышно, как лопаются корни и рвутся ветки. «Переключи скорость, Петрович, и снова давай!» «Чего там давай, раз не берет?» — заворчал Петраков, но скорость переключил. По его раскрасневшемуся лицу струился пот, застывая белой крупкой на небритых щеках. Петраков сдвинул на затылок беличью шапку, распахнул ватный бушлат и снова бросил бульдозер на дерево. «Наша возьмет!» — азартно прокричал Филин. «Сейчас возьмет! Тайгу валить, не кашу варить! Давай!» Под новым нажимом бульдозера дерево ахнуло, наклонилось на бок и, повертываясь вершиной, рухнуло в снег. Петраков остановил машину и тоже сошел с сиденья. «Вот и свалили!» — удовлетворенно фыркнул Яков Васильевич, пряча под полушубок топор. К завтраму, Петрович, доберемся до загадки. Передвигаемся мы не больно как, — возразил Петраков, — да и колонна расползлась на версту. Филин и Петраков обернулись, оглядели широкую просеку и колонну машин, растянувшуюся по ней. По обеим сторонам просеки громоздились валы деревьев и кустарников. Их раздвигали железными треугольниками тракторы. За тракторами самоходные катки разравнивали и утрамбовывали просеку. Из-под черных валов выползала сизая лента зимника, временной дороги через тайгу. А за дорожными катками шли грузовики. Тут были тяжеловесы с экскаваторными частями, электромоторами, бурильными станками, мешками муки, сахара, ящиками консервов, полушубками, валенками. За грузовиками медленно двигались крытые фургоны. Над каждым фургоном развертывались дымки походных печек, закрывая цепочку бензовозов и самосвалов, идущих в хвосте колонны. Яков Филин уже вторую неделю вел эту огромную автоколонну с грузами и работягами на реку Загадку. Все эти дни погода благоприятствовала, сильных метелей не было, морозы ослабли. Филин радовался тому, что тяжелый путь через тайгу скоро кончится, и можно будет хорошенько отдохнуть по прибытии на место. Трудную и ответственную задачу возложили на Филина. Якову Васильевичу в 3 месяца предстояло на голом месте построить прииск и начать добычу золота. Главным геологом прииска назначили Антона, и он уже ожидал дядю на загадке. Филин понимал, какую тяжесть взял на свои плечи, и все же в душе и радовался, и гордился ею. В последние дни его отношения с Шанталовым ухудшились до невозможного. Гибель Архипа Ивановича, художника Зарницына, арест Атаманова, бесстыдное выдвижение Шанталовым, геолога Пасашкова и самого себя на соискание сталинской премии – все это вызывало у Якова Васильевича мучительные раздумья. В Филине незаметно созревала решимость всеми силами бороться против Шанталова. Сейчас, когда Филин избавился от совместной работы, вынужденных встреч и разговоров с Федотом Петровичем, он мог и думать, и размышлять о нем как бы со стороны. И эта отстраненность помогала ему осмысливать всю деятельность Шанталова. У него все чаще и чаще появлялась мысль написать в Центральный комитет партии обо всем, что творится на Севере. «Я напишу такое письмо. Во что бы мне это ни обошлось, я напишу», — твердил себе Яков Васильевич и все-таки не решался. Филин подождал, пока автоколонна не подтянулась, и, приказав устроить привал, направился на обрыв. Александр Петраков последовал за ним. Они вскарабкались на обрыв, и Филин невольно выматерился. Под ногами, стиснутой обледенелыми прижимами, свинцовой полосой дымилась загадка. Во всю ширину и на многие километры вверх и вниз по течению реки переливалась, ползла наледь. Косой желтый свет зимнего солнца тускло освещал тягучую и дымящуюся воду с перемерзшего дна. «Какая неожиданная помеха!» Филин толкнул с досады камень, и он, взметнув фонтан брызг, исчез в реке. «Что станем делать, Петрович?» «Надо проверить глубину наледи. Может, пройдем», — ответил Петраков и первым спустился на берег реки. Филин вырубил длинный шест и стал мерить наледь. Шест ушел на метровую глубину и уперся в коренной прочный лед. «О броде и думать бесполезно», — окончательно расстроился Яков Васильевич. «Безвыходное положение». «Безвыходных положений нет», — в полголоса ответил Александр Петраков. «Пораскинем мозгами и что-нибудь придумаем». В эти дни Яков Васильевич, сам не замечая того, прислушивался к словам Петракова и советовался с ним. Всегда молчаливый Петраков оттаивал от сердечного к себе отношения. Филин видел, как уважительно относились к Петракову заключенные, как весело и стремительно выполняли его редкие, но всегда точные приказания, и невольно восхищался им. «Надо проверить, как далеко протянулась наледь», — предложил Петраков. «Я пойду вверх по течению, а вы вниз». Автоколонна уже собралась на берегу реки, когда Филин и Петраков вернулись из разведки. Результаты оказались неутешительными, и тот, и другой не нашли ни начала, ни конца наледи. В тайге вечерело, небо очистилось от снежных туч, начинало подмораживать. Заключенные развели костры и устроили на снегу постели из вечно зеленых лап сланика. Повара раздавали по горстке муки и по ржавой селедке усталым голодным людям. «Это что за безобразие?» — накинулся Яков Васильевич на поваров. «Лень сварить ужин, неохота растопить походные кухни. Сейчас же приготовьте горячую пищу». Яков Васильевич ходил от костра к костру, проверял состояние машин и грузов, шутил с заключенными, а сам испытывал щемящее беспокойство. «Наше дальнейшее продвижение сорвано. Как перебраться через глубокую и широкую наледь? Что делать? Что предпринять?» Он все больше чувствовал необходимость коллективного совета, совместного общего решения. Среди заключенных есть бывалые, опытные, умные люди. Они могут подсказать смелый и быстрый выход. Приказом или окриком делу не поможешь. Тут требуется полное доверие. К своему стыду Яков Васильевич не знал, как начать откровенный и душевный разговор с заключенными. Что-то смущало и удерживало его от такой беседы. Было и неловко, и неудобно смотреть на этих несчастных, униженных и оскорбленных людей, призывать их на помощь, говорить им о строительстве, энтузиазме, о трудовом подвиге. Он все чаще и чаще чувствовал какую-то вину перед ними. И хотя старался всячески облегчить их судьбы, чувство вины не пропадало. После ужина Яков Васильевич приказал собрать всех людей у одного костра. Огромное косматое пламя взметнулось в небо. Жирные отсветы поползли по наледи, заиграли на обледенелых обрывах. Филин разглядывал старые и молодые лица заключенных и видел на одних полное равнодушие, на других — веселое ожидание, на третьих — замкнутую отчужденность. «О чем они сейчас думают?» — подумал Яков Васильевич. Инженер-строитель Романчук в эту минуту думал о том, что через 273 дня он получит право свободной переписки с женой и престарелой матерью. Водитель тяжеловеса Захарченко опасался, как бы его не скрутил ревматизм, ведь он уже 15-й день спит на снегу. Попов мечтал поскорее переправиться через реку и добраться до нового места. На новом месте появляются новые надежды. Казах-артист Бесимбаев насвистывал про себя, выходила на берег Катюша и вспоминал привольную, как читавскую степь. Перед взором Александра Петракова проходила вся его бурная революционная жизнь, удивительно зримой, осязаемой явью. Усилием воли Петраков отогнал живые воспоминания и стал думать о переправе через загадку. «Мужики!» — начал Яков Васильевич и тут же поправился. «Граждане! Товарищи!» Заключенные повернули к Филину голову. Давненько они не слышали, чтобы начальство так начинало свой разговор с ними. Слова «гражданин» и «товарищ» были строго запрещены и прозвучали дико, странно, почти невероятно. Обитатели лагерей отвыкли от этих слов, как когда-то отвыкли от господина и барина. «Товарищи!» — повторил Филин, невольно волнуясь под настороженными, испытующими взглядами. «Нам надо перебраться через реку. А как? Я и сам не знаю, как. И я решил посоветоваться с вами. Давайте подумаем, посоветуемся». «Значит, мы того в переплет попали», — ухмыльнулся Девяткин. «Ни туда и ни сюда, и обратно некуда. Ты что зубы скалишь? Я тебе их зараз пересчитаю», — прикрикнул Захарченко. «Переправу надо искать». Водитель поежился. У него мерзла спина, хотя лицо горело от костра. Яков Васильевич поднял руку. «Вопрос о броде отпадает. Наледь глубиной больше метра. Машины не пройдут». «Так мы что, вроде как в ловушке?» — спросил майор Попов. «Вроде, но не совсем», — согласился Филин. «Было бы смешно сидеть на берегу реки с такой техникой и с таким коллективом. Не только смешно, обидно». Яков Васильевич обвел долгим взглядом мелькающих сквозь отсветы пламени людей. «А куда нам торопиться? Срок-то он все равно идет», — не удержался Девяткин. «Цыц, сахатый!» — взъярился Захарченко. «А не то подниму топор, ты роги за плечи, и вдоль по улице метелица метет». Кольцо сидящих у костра засмеялось, заулыбалось. Среди общего смеха встал Александр Петраков. Романчук, сидевший около, приподнялся на колени. В глазах его заплясали огненные искры. «У меня предложение», — начал Петраков. «Я сейчас советовался с Романчуком, и он со мною согласен. «Мы предлагаем построить мост через загадку», —